учитывая, что Бог также не обидел бабу Нону обильной волосатостью ног, а еще наделил ее любовью к трикотажным майкам до колен, зрелище, открывшееся Кире, сначала показалось ей кадром из психологического триллера. Потом она разглядела, что все сдираемые с себя вещи баба Нона строго сортировала. Одни аккуратно складывала в стопочку, другие небрежно швыряла в Кирин или Алкин баулы, стоявшие тут же, не особенно, впрочем, заботясь о том, чтобы вещь попадала туда, откуда была взята. Нетрудно было угадать, что здесь происходит. Баба Нонна, подобно Миколе, уверилась, что жиличкам больше не воспользоваться их собственностью. Наверняка поселковое радио ОБС, одна баба сказала, уже проинформировала бабу Нонну и о Балкиной гибели, и о том, что Кира за решеткой, и хозяйка сочла, что руки у нее вполне развязаны. Вещи, бросаемые в сумки, она загонит на барахолке в Феодосии, а те, что складывает в стопочку, оставит себе. Кира не сомневалась, что ее юбки-распашонки, Алкиному полосатому джемперу без рукавов и всему прочему предстоит завидная участь — превратить бабу Нонну в первую красавицу, изменить за выражение Коктебля и навсегда причаровать к ней сердце ее непостоянного ухажера Сан Саныча, банщика из Дома творчества. Все это было бы смешно, когда бы не было так гнусно. Однако Кире было не досуг стоять под окошком и ждать, пока баба Нонна удовлетворит все свои тряпичные пристрастия. К тому же зрелище оскорбляло не только ее эстетические чувства. Это некрофилия какая-то, вот именно, самое настоящее, подумала она разъяренно. Алку ведь еще похоронить не успели, а я так и вполне жива. Захотелось хоть как-то досадить беспардонной бабе. Во всяком случае, ее следовало немедленно отсюда спровадить. Кира стиснула кулаки и снова ощутила в правой руке тяжесть Макарова. Мелькнула дьявольски искусительная мысль стукнуть сейчас стволом в окошко, а когда баба Нонна высунется, грозно помахать перед ней оружием. Однако Кира очень сомневалась, что бабу Нонну можно так просто свалить с ног. Скорее всего, она заорет благим матом и переполошит всю округу. Не стрелять же в самом-то деле, чтобы заткнуть ей рот. Но что же делать? Что делать-то? В это время баба Нонна напялила на себя Алкино вечернее платье без бретелек и со спиной, открытой ниже поясницы, сантиметров на 10. Зрелище получилось то еще. И, как ни странно, именно в это мгновение Киру осенило. На ее счастье, баба Нонна не позаботилась запереть дверь изнутри ни на что, кроме крючка, который при известной сноровке можно поддеть любым прутиком, что и было сделано. Кира беспрепятственно вошла в сени, немного повозилась там, а потом прокралась к счетчику и нажала на красные кнопочки автоматов. Раздался двойной щелчок, а вслед за тем в глубине дома зашлепали босые ноги, и недовольный голос бабы Нонны пробурчал: «Шо там такое?» Ответа, разумеется, не последовало. Впрочем, баба Нонна отыскала его довольно скоро. «Опять тот проклятущий автомат вылетел!» Кира одобрительно кивнула. Коктебельцы за 8, почитай, лет жизни в незалежной и вильной Украине привыкли, что почти каждый вечер свет в поселке вырубают. И хоть графу Монте-Кристо, по его собственному признанию, потребовалось почти 14 лет, чтобы сделаться никтолопом, бывшие советские люди всегда готовы были догнать и перегнать проклятых империалистов. Все прекрасно ориентировались в темноте. Вдобавок, баба Нонна знала собственный дом как свои 5 пальцев.